Глава 7. Тихий разговор. С болота на местечко ползли тучи, а вдали, у самого края земли, догорала вечерняя поздняя заря. Был 9 час. Рэп Ошер сидел на пороге, дверь была открыта, и за спиной старика в темноте стояли печь, станок, табуреты, стол. На столе не дымилась плошка, Соря ушла, а Ошеру свет был не нужен. После дня работы ему нужно было одно — сидеть вот так на пороге и дышать влажным ночным воздухом. Хромому показалось, что Ошер спит. Он хотел пройти в дом неслышно, чтобы не будить старика. Пусть спит. Но споткнулся о корыто, а корыто упало со стуком. Трах! Ошер поднял голову и прислушался. «Ты, Соре?» — спросил он. «Это я, рэп Ошер», — сказал хромой. «А ты?» Старик отодвинулся, дал место. «Садись, Гирш», — сказал он, — «посиди». Когда хромой сел, Ошер проговорил в полголоса и недоуменно. «Понимаешь, Гирш, ерунда какая», — сказал он, — «не поднять руки, не слушается, понимаешь, рука, будто не своя. Болит? Сам не знаю, что. Болит, не болит, ломит, не ломит. Стар я делаюсь, Гирш, вот что». Голос у Ошера был сонный, приглушенный, словно доносился он откуда-то издалека. От вчерашней его суетливости, болтливости следа не осталось. Он, видимо, и говорил-то потому только, что молчать было неловко. Гирш, правда, свой человек, а все же гость. А гостя занимать надо, не то обидится. «Ну, где ходил? Кого видал?» — спросил он. Собственно, и хромой охотно бы помолчал. Наговорился он сегодня. А вечер теплый, комары гудят. На небе между туч то появится, то пропадет звезда, предвестница ночи. Хорошо сейчас сидеть, молчать и слушать, как кричат лягушки на болоте. Однако неудобно же не отвечать, когда тебя спрашивают. «Кривошея видал», — сказал он, — «Зелика видал». «Давно наслеп, Зелик?» «Нет, недавно, 5 лет». Старик закатил глаза и вслух подсчитал. Как и шея погорел, 4 года. А это было до того за год. Значит так, 5 лет. «Мне палисадника жалко», — сказал хромой. «Уж очень у него палисадник был ладный». «Мне, Гирш, много чего жалко», — сказал старик. «Мне вот тебя, например, жалко. Валандался ты по белу свету, где только ни был, а что успел?» «А это...» — хромой покачал искалеченной ногой. «Разве что...» Старик достал из кармана деревянную табакерку, набрал щепотку табаку и всю ее запихал в нос. «Мне, Гирш, всех жалко», — сказал он тихо. «Посмотришь на птичку на какую, как это она в дождь забьется под застреху, нахохлится, нос под крылышко, а с крылышка вода, и жалко. Ну куда, думаешь, тебя глупую носит? Чего? Да что там птичка? Птичка как-никак животное, в ней свой разум есть, а вот, скажем, трава. И сказать-то стыдно, Гирш, смеяться будешь, но другой раз мне и травы жалко, ей-богу. Выбивалась она, понимаешь, из-под земли. Ты, Гирш, не знаешь, а я знаю. Я люблю смотреть на траву. Трудно это ей выбиться на свет. И вот выбилась, выросла, и нати, пришел мужик с косой, дзык, и нету ее. И уже это, понимаешь, не трава, а корм, пятак, пут, а то и так. Ступит человек и не подумает, что делает. Ступил, и все тут. Эко дело. А трава под сапогом задыхается, плачет. Для нее это не Андрей, не Федот. Это смерть ее пришла. И вот, понимаешь, жалко ее как-то. Старик помолчал. «А только знаешь, Гир, что я тебе скажу?» — заговорил он опять. «Все-таки больше всего мне человека жалко. Птица та хоть летает, небо видит, трава тоже цветет то да сё, а человек тот всю жизнь каторжник». Топочет он по земле, хлопочет, с утра до ночи за работой, и орёт, ругается, жену лупит. Подумаешь, дела у него какие, на 1000 лет запасаться надо. И вдруг в один час свалился в горячке или там в чахотке и сгорел. Крышка. Аминь. И так вот посмотришь и думаешь. Нет, думаешь, так как человек живет на земле, так никто не живет. Лошадь, кляча водовозная, и та живет лучше. Она без злобы живет. Понимаешь, Гирш? А человек, он злобится. А злоба, от нее самому же человеку худо. Верно, Гирш? Нет, сердито перебил хромой. Неверно, Ребошер, злобу ее копить надо. В злобе бывает, хватишь, по ком надо, и дух вон. А по ком надо, сказал старик, что мы знаем? Ни вот столько. Тычимся, как щенки, мордой в навоз, и думаем, что это каша с маслом, а не понравится гавкать, кусаться, будто в этом виноват кто. Ничего мы не знаем, Гирш, не те, брат, времена. Раньше вот не то было, это верно. Почитаешь Писание и позавидуешь. Вот ведь думаешь, какие были времена. Сидит, скажем, человек у входа в дом. Вот как мы с тобой сейчас сидим. На пороге или там на завалинке. А к нему вдруг приходит ангел. То да сё. Родится у тебя, значит, сын. Большой человек. Владыка, примечание, намек на ангелов, провозвестивших Аврааму рождение Исаака, Берешит, Бытие, глава 18, стих со 2 по 18. Или, скажем, ляжет спать у дороги на камне, а его вдруг голос зовет. «Встань, иди!» Примечание. Намек на сына Иакова Вифили. Берешит, Бытие, Глава 28, стих с 11 по 21. «А сны, брат, какие видали! Человек во сне видал Бога и все семь небес. А теперь...» Старик заговорил совсем тихо. «А теперь, Гирш, и не снится ничего, понимаешь? Устанешь за день, как собака, доползешь до кровати, ляжешь, и провалился, как в яму. Темно, пусто». Старик вздохнул. «Прошли, Гирш, хорошие времена, что говорить?» «Брехня это все, враки», — буркнул хромой. «Что враки?» — не понял Ошер. «Про ангела враки и про эти ваши времена враки, все враки». «Может, и враки, не знаю, Гирш». Где-то на слободе девушки орали песни. Они пели давно, с ранних сумерек, и теперь только одна из них, Фадеева Васюта, голосила звонко на все местечко. Остальные глухо подтягивали. Им, должно быть, смертно спать хотелось, а подняться и пойти в дом было лень. Прошмыгнула летучая мышь. В комнате в темноте зацикал сверчок. Старик встал. «Где-то Соре», — сказал он. «Ужинать надо. Она, здрасте, пропала. Уже эти мне бабы». Он зашел в дом, но через минуту вернулся в шапке поверх ермолки. Сидел он в одной ермолке. «Пойду погляжу, где Соря», — сказал он. «А то она, дура баба, забыла верно, что ужинать надо. Хозяйка!» Рэп Ошер остановил его хромой. «Что у них там вышло сегодня?» «У кого?» «У ткачей». «А, это... старая история, понимаешь? Урке все. Вот ведь тоже. Посмотришь со стороны. Умный будто человек такими делами ворочает. Другой бы не умел. А приглянешься, дурак, глупый человек. Хапает, лапает. Нашего брата-ткача жмет так, что кишки лезут в рот. Грош даст, и то на зуб попробуют. Нельзя ли откусить сколько-то? А чего, спрашивается? Он думает, что золотой гроб дадут? Не дадут. Глупый человек, одним словом, дубина. «Скотина», — поправил хромой. «Скотина, гадина, такого, рэп Ошер, вот как надо!» Хромой быстро провел пальцем по горлу. «Раз!» «Ну что ты, Гирш!» Старик укоризненно покачал головой. «Нехорошо!» «Может, и нехорошо, не спорю, зато верно!» «Такого, рэп Ошер, такого не убивать, такого...» Хромой не договорил, только рукой махнул. Старик испугался. «Никак ты, Гирш, рехнулся», — сказал он, — «спятил ей-богу». И пошел вниз в ложбину. Слышно было, как он там кого-то спрашивал. «Нету. Скажи ты, уж не сбежала ли она, а? Ладно, рассказывай». Только старик ушел, как хромой сорвался с места и куда-то поспешно заковылял, заторопился. Смешно даже, до чего он торопился. Можно было подумать, не весть у него какие дела. На все лихово слышно было, как он сопит, переваливая с холма на холм. Так он добежал до одной поляны в конце местечка. На этой поляне, как два брата, рядом стояли два дома. Большой, каменный, Саркина, кожевенного заводчика, и деревянный, двухэтажный, с широким двором и садом, Урия Логака. В домах были потушены огни. И Саркин, и Логак уже спали. Хромой добежал до поляны и остановился. И тут-то оказалось, что никаких спешных дел у него нет. Он просто встал у забора, прислонившись к нему всей спиной, руки запрятав в карманы штанов. Встал и засвистал песенку. Песенка эта была убогая, солдатская, что-то вроде «Калина-малина» или «Соловей-пташечка». «Две села поет», — насвистывал он, «да грустно как-то, так грустно, что, казалось, не поет, плачет». А над Лиховом проходила летняя ночь. Теплынь какая, благодать, и тихо было.